Люди в машине не подавали признаков жизни. «Бажена, ты останешься со мной», — распорядился Антонин. «А вы, Скибочка и Янковец, разойдитесь в разные концы улицы. Бажена, отдай им свои гранаты. В случае тревоги поднимите стрельбу, устроите панику. Когда услышите мой свист, скрывайтесь». Напружинив тело, осторожно, чтобы не порезаться о разбитое стекло двери, Антонин пролез в заднюю часть машины. Пассажиры были недвижимы. Антонин нащупал портфель, потом второй, и подал их через окно Бажене. «Надо уходить, Антонин», — торопила Бажена. Но он еще раз опустился на колени и начал ощупывать пострадавших. В это время раздался выстрел, грохнул разрыв гранаты. Антонин быстро высунул из окна голову. «Где стрельба?» — спросил он. «Впереди, наверное, Скибочка. Что ты там копаешься?» «Никого не видно?» «Нет, давай быстрее». Где-то далеко, в стороне трамвайного парка, послышался свисток полицейского. «Я сейчас!» И Антонин снова скрылся в машине. Бажену трясло от волнения. Впервые за свою жизнь она попала в такую опасную переделку. Как ни старалась она сохранить самообладание, ей это плохо удавалось. «Этот Антонин, что он возится там в машине? Чего ищет?» Ну вот Антонин вылез на мостовую, держа два пистолета в руках. «Двое еще живы, стонут», — быстро сказал он. Теперь и сзади, и спереди слышались выстрелы, шум голосов, чьи-то крики. Вероятно, Скибочка и Янковец отгоняли горожан. В доме, стоявшем напротив, приоткрылась калитка. Антонин вытянул руку с пистолетом и сделал по ней два выстрела. Калитка захлопнулась. «А теперь как?» — спросила Бажена. Она невольно жалась к Антонину. Антонин заложил два пальца в рот и издал резкий протяжный свист. Тотчас же в обоих концах улицы опять захлопали выстрелы и разорвались две гранаты. Был слышен топот бегущих ног. «Молодцы, ребята!» — не мог удержаться Антонин. «Такую панику устроили! Теперь и нам пора уходить». Они побежали вдоль квартала, не встречая ни одного человека. У открытых дверей дома неожиданно вырос перед ними Гофбауэр. «Скорее, пока никого нет!» — прошептал он. Они вошли. Он захлопнул за ними дверь. Потом вырвал из рук Бажены и Антонина портфели и сказал тоном приказа. «Приведите себя в порядок и садитесь за стол вместе с моими. Ужинайте. А я сейчас». Никому бы Антонин не доверил портфели, но тут не сказал ни слова. Взяв Бажену за руку, он повел ее в комнату. «Мойте руки и пыль стряхните». Выйдя из-за стола, сказала жена Гофбауэра. Она была бледна, как стена. Ее невестка стояла у плотно замаскированного окна и напряженно прислушивалась к тому, что происходит на улице. Через несколько минут все сидели за столом. «Ружена», — сказал Гофбауэр невестке, — «неси на стол все, что есть в доме». Появились сыр, кусочек ветчины, соленые огурцы, остатки жаркого от обеда. Гофбауэр принес початую бутылку белого вина, достали рюмки и разлили вино по рюмкам. Понятно, что всем было не до ужина. За стенами дома явственно были слышны свистки, топот ног, немецкая речь. Не успели хозяева выпить вино, как одновременно в окно и в двери раздался стук. Гофбауэр спокойно поднял руку. «Сидеть за столом. Я сам». И вышел в коридор. Он вернулся в сопровождении немца-эсэсовца и двух полицейских чехов. Вошедшие оглядели обитателей дома, проверили документы, прошлись по всем комнатам. «Вы с какого времени дома?» — спросил Антонина старший полицейский. Антонин ответил, что не выходил с 6 часов вечера. «Стрельбу слышали?» «Да, слышал, даже выходил на улицу, но возле их дома все было тихо». Полицейский переглянулся с эсэсовцем. Эсэсовец кивнул головой. Полицейский взял под козырек и, извинившись за беспокойство, направился к выходу. Когда опасные гости оставили дом, Альфред откинулся на спинку стула, опустил руки и шумно вздохнул. «Ну и отчаянные же вы, ребята!» В начале второго ночи, разобрав трофеи и засунув под рубаху вскрытую почту, Антонин собрался к Ярославу. «Может быть, подождешь до утра?» — спросила Бажена. «Как же до утра?» — не понял Антонин. «Ведь Ярослав утром поедет в Кладно или Берон, а ему необходимо ознакомиться с этой почтой. Ты ложись и спи, и не тревожься, теперь все в порядке». Когда Антонин надел реглан и сунул в каждый карман по пистолету, Бажена подошла к нему. Она держала его за отвороты реглана и повторяла, как в забытии. «Я тебя очень прошу, будь осторожен». «Я сделаю так, как ты хочешь», — смутившись, ответил Антонин. «Не тревожься». Осторожно, чтобы не разбудить хозяина, он открыл дверь и вышел. К Ярославу Лукашу Антонин ходил без опаски. Свое появление в доме он всегда мог оправдать тем, что ему необходимо встретиться с Гоуской. В этот час Гоуска, конечно, спал без задних ног. Антонин отпер своим ключом дворовую калитку, обогнул особняк и постучал в окно полуподвальной комнатушки. «Кто там?» — отозвался Лукаш. «Слива». Войдя в комнату, Антонин неожиданно для себя обнял Ярослава и поцеловал в обе щеки. «Что за нежности?» — удивился Ярослав. Антонин бросил кепи на кровать и заметался по комнате, не зная, с чего начать свой рассказ. «Дело так обтяпали, что ни одна ищейка не доищется», — начал Антонин. Ярослав слушал внимательно, поглаживая усы, выказывая свое одобрение скупыми жестами. Потом Лукаш спросил, «А как же твой хозяин об этом пронюхал?» «Убейте, не догадываюсь», — сознался Антонин. «Ничего не могу понять». «Да», — многозначительно сказал Ярослав, — «мы себя умниками считаем, а выходит, есть люди и поумнее нас». «Выходит так». «Вот что, ты пришли ко мне этого своего хозяина. Теперь-то ясно, что это патриот, преданный нам человек. Я с ним потолкую обо всем. Такие люди сейчас на вес золота». «Пришлю», — сказал Антонин. Потом они принялись за документы, захваченные на операции. Самую большую ценность имел план разрушения Праги, разработанный гестапо. План был подписан штурмбанфюрером СС Обермейером и утвержден штандартенфюрером фон Термицем. Уничтожению подлежали все крупные предприятия столицы – заводы «Шкода», «Колбенданек», «Сименса», «Форда» и многих других, более мелких. Почти все крупные административные исторические здания – Строговский дворец, дворец Печика, тюрьма Панкратс, Карловский университет, главный телеграф, радиотрансляционный узел, мосты через Волтаву, электростанции, депо. Были указаны ориентировочные сроки вывода объектов из строя. Перечислялись лица, ответственные за проведение этих акций. Перечислялись места, где будут заложены взрывчатка и горючие материалы. Ярослав бережно собрал бумаги, спрятал их в холодной топке котла и сказал, «Большое дело вы сделали, ребята. Неоценимая. Партия поблагодарит вас за это. Сегодня же ваш успех станет известен ЦК». Немного помолчав, он спросил, «А где дочка?» «У меня на квартире. Спит». «Так-так», — каким-то необычным тоном проговорил Ярослав. «Ну, я побегу». Антонин схватил кепку. «Буду думать над тем, как перебросить в город Глушанина с людьми. Теперь, когда мы знаем их план, здесь работы хоть отбавляй». «Ничего, скоро и мы отдохнем», — проговорил Лукаш. — Отдохнем и погуляем на славу. Глава 38. Обстановка складывалась совсем нехорошо, и это отлично понимал Гоуска. События последних дней апреля заставили его серьезно призадуматься над собственной судьбой. Советские войска заняли Брно и Моравскую острову. Они полностью окружили Берлин, ворвались в его предместье. Подумать только, русские в Берлине. Что же будет дальше? Партизаны хозяйничают на территории всей Чехословакии. Их отряды и соединения налетают на города, уничтожают гарнизоны, освобождают заключенных, передают власть в руки населения, кричат «Да здравствует СССР!» «Насдар Готвальд!» А что творится в Праге? Вот когда чехи начинают показывать истинное свое лицо. Горожане распоясались, распевают чехословацкий гимн. По утрам на месте немецких флагов появляются чехословацкие. Поверх объявлений немецкой администрации неуловимые руки наклеивают воззвание коммунистов. Вчера продавец газетного киоска отказался принять немецкие деньги, а когда Гоуска хотел его припугнуть, ответил, «Я вас, пан Гоуска, давно держу на примете. Надеюсь, что дней через пяток мы побеседуем более откровенно». И при этом ухмыльнулся. Ухмыльнулся и посмотрел так, что у Гоуски пропало всякое желание читать свежую газету. А сегодня на улице Гоуске кто-то сунул газету прямо в руки. Гоуска, в свою очередь, сунул ее в карман и только дома увидел, что принес Руде Право. У него мурашки побежали по спине. Он отбросил от себя газету точно крапиву, которая жгла руки. Черт его знает, до чего можно дойти. Сунешь руку в собственный карман и, пожалуй, обнаружишь там гранату. Теперь все может случиться. Гоуска подошел к газете, валявшейся на полу, и отшвырнул ее ногой. Она отлетела к окну. Гоуска открыл стенной сейф. Пересмотрел все бумаги, одни из них оставил, другие сжег. Чековую книжку на швейцарский банк зашил под подкладку пиджака. Осмотрел ящики письменного стола. Главное — не оставить улик. Отобрав из вещей самое необходимое, Гоуско набил ими два небольших чемодана и запер их на ключ. Теперь он все-таки решился дотронуться до руды права. Интересно, что пишут коммунисты? О, сейчас они обнаглеют, в этом нет никаких сомнений. Подходит время.